Пращур. «Ты это видела?» Янка потрясала у меня перед носом распечатками какого-то анализа ДНК. Пришлось отобрать бумажку, чтобы вчитаться. Удалось разобрать имя. Ну, как разобрать? Скорее узнать. Я же сама и записывала со слуха, хотя там были какие-то щелчки и что-то невнятно гортанное. Повторить бы я это не смогла, но изобразила муданскими буквами в очень удаленном приближении. Сам носитель имени — рыжий инопланетянин. Нес круглосуточную вахту у постели своей чернокожей подруги, восстанавливающейся от аутоиммунного панкреатита. Объяснить ему, что это такое, я не смогла, но, к счастью, дом целителей недавно принял на работу иммунолога, и теперь это его проблемы. Всеобщий у рыжего такой себе. Свое имя он на нем написал, кажется, произвольными буквами. Мы вроде уже выясняли, что он с какой-то планетки в одной из систем Эридана. Результат второй волны расселения. На что мне тут смотреть? «Расселение откуда?» — напирала Янка. «Расселение — это ж 2-3 века последние, гены все легко прослеживаются. Да что там гены? Фенотипы можно невооруженным глазом проследить. А этот кто?» Я призадумалась. Если отмести рыжину и бледнокожесть, глаза-то у товарища были довольно монголоидные, с эпикантусом, хоть и без нависшего века, что в сочетании с плоским лицом создавало впечатление, будто они глядят из сложного телескопического объектива. А вот нижняя часть лица была массивной и с поползновениями в негроидность. Я бы предположила какую-нибудь меланезию, но уж очень глазки саамские. «Какая-то хитрая смесь?» — предположила я. «Ага», — фыркнула Янка, — «с муданшцами». «Чего?» — тут уже я уставилась в бумажку. Там и правда давали результаты сравнения нуклеотидной последовательности мусорной ДНК с типичными муданшскими геномами. И для случайного совпадения что-то многовато общего. То есть предки этого рыжика были с муданга? А по мутациям смотрели? Давно? Я хочу сказать, в космическую эру уже? Смотрели. Янка сделала драматическую паузу, явно намереваясь меня добить. А потом еще митохондриальную посмотрели. Все ровно наоборот. У меня в голове со скрежетом провернулось, как это может быть наоборот. То есть этот меланезиец-альбинос — предок муданшцев? Что за бред, мы же знаем, откуда они произошли. «Мы знаем основных предков, но ты же читала прошлогоднюю статью про исследование генома. Там куча всего неопознанного». «Ну хорошо», — развела руками я. «Ясен-красен, что раз люди попадали сюда через зияние задолго до космической эры, то попадать могли самые разные люди. Пусть основных путей было два. Как знать, может, мелкие или кратковременные зияния открывались и в Меланезии, и на Таймыре, или еще где. Но этот-то рыжий красавец — потомок тех, кто расселился на свою планету пару веков назад. И, скорее всего, там же и смешался. Как он мог поучаствовать в формировании муданского генома? «А я чего кипишусь-то?» — поддержала Янка. «Теперь все хотят это знать. И вот еще, смотри, знаешь ведь, что у северных европейцев и, скажем, японцев светлокожесть возникла отдельно, разными генами контролируется? Так вот, по тому же принципу, этот рыжий, он не такой рыжий, как я. Он рыжий, как муданские горцы. Мы думали, это они сами себе такую мутацию намутили. А нет, заимствовали весь генный комплекс у таких вот квадратных товарищей. То-то они и ростом помельче». «Ну, погоди», — поморщилась я. «Получается, кто-то где-то с кем-то смешался, потом попал на муданг и тут со всеми скрестился, а потом в чистом неразбавленном индейцами и монголами виде переселился в Эридан. Бред. Значит, смешался, разделился, часть ухнула сюда, а часть...» «Да нет же! Переселились они в Эридан пару веков назад. Перемешались там. А потом часть их из Эридана ухнула на муданг. Только на 1500 лет назад». «А технологии?» — протянула я. «Какие там технологии? Ты его одежку видела?» — фыркнула Янка. «Там в Эридане пещерные люди, промышляющие охотой на караваны. Хотя, как знать, может, что и принесли. Муданг же не на пустом месте отрастил космический транспорт посреди раннесредневекового общества». «Но это же значит, — продолжаю переваривать я, — что на муданг попадали люди вообще со всех концов Вселенной, да еще и в разное время. А что, если муданг такой не один? Не медом же тут намазано, чтобы все зияния только сюда выходили». «Вот и я о чем. Короче, поскольку для всей этой геномики пришлось привлекать земные исследовательские центры, там уже все знают. Сейчас ты зайдешь в кают-компанию, и там на тебя накинется Дэн с просьбой уговорить Ирлика твоего дать интервью про то, сколько на самом деле планет расселения и как давно они заселены». «Боюсь, что мы на этом поимеем эффект наблюдателя», — вздохнула я. «Ирлик согласится на такое, только если донести до него эпохальность открытия. А когда донесем, он же захочет нам таких открытий наштамповать пару галактик».